Дзюба. К дому Масленковых лейтенант Вишняков и капитан Дзюба подъехали без четверти 11. Поздно, но нужно пытаться. «Звони, уговаривай, извиняйся, делай, что хочешь, но добейся, чтобы согласились», — велел Роман. «А чего просто в дверь не позвонить? По закону у нас еще есть 15 минут, обязаны открыть и впустить». «Это кто тебя такому научил? Без ордера на обыск или санкции на арест никто нас впускать не обязан. Всем плевать, само собой, и ночью могут вломиться без всяких нужных бумаг, и на рассвете, а если не впускают добровольно, режут дверь и задерживают за сопротивление. Это верно, и на каждом шагу происходит. Как мера запугивания работает отлично, но нам-то не запугать нужно, а информацию получить. Разницу сечешь? Злой собеседник — ненадежный источник». Виктор вытащил телефон, набрал номер. Дзюба уверен был, что молодой лейтенантик начнет мяться и жалобно блеять, либо наоборот, дерзить и грубить, демонстрируя власть. И немало подивился, когда услышал ровный, даже, пожалуй, равнодушный, какой-то механический голос напарника, без малейших эмоций толдычивший одно и то же. «Не сработает», — уныло подумал капитан. Но, как ни странно, сработало. И даже быстрее, чем Роман ожидал. «Ну ты мастер!» — он одобрительно хлопнул Виктора по плечу. «Я ж слышал, сколько негатива они на тебя вылили в первый момент. Динамики в телефонах теперь сам знаешь какие. А тебе хоть бы хны, знай свое гнешь». «Меня всю жизнь ругали и обзывали», — спокойно откликнулся Вишняков. «Но тренировался не реагировать. Привык». «Тогда пошли. Будем надеяться, что через 10 минут они нас не выпрут. К тебе просьба. Посматривай за мной. Я взрывной, могу завестись не по-детски. А тебя ничем не прошибешь. Так ты уж меня в бок ткни, если почуешь неладное. Договорились?» «Как скажешь», — пожал плечами Вишняков. Роман лукавил, конечно. Он действительно был темпераментным, но владел собой хорошо. Научился за годы службы. Однако чутье подсказывало ему, что оперативника из Восточного округа нужно как-то поддержать, придать ему уверенности и ощущение собственной значимости. Что-то такое было в этом пареньке, что-то неуловимое, чему Ромка не смог бы дать определение, но это что-то вызывало уважение. Не зря же Тоха Сташес глаз на него положил. Второй разговор с супругами Масленковыми оказался более плодотворным. От упоминания фамилии Екатерины Гурновой, которую сбил Леонид Чикчурин, Олегу Васильевичу отвертеться не удалось. И пришлось все рассказать. Почти 3 года назад к Масленковым обратились двое очень приятных молодых людей — Борис и Илья. Один из них был, кажется, аспирантом, другой — каким-то научным сотрудником. Они сказали, что под руководством ученого-криминолога Светланы Валентиновны Стекловой собирают материал для исследования, чтобы провести оценку морального и экономического ущерба от преступлений. Частью такого исследования должно стать монографическое описание конкретных случаев, изучение того, как сложились в дальнейшем жизни близких, как потерпевших, так и преступников. У молодых ученых был очень толковый опросник, в соответствии с которым они и собирали информацию. Встречались несколько раз, потому что вопросов изначально было довольно много, а в ходе разговора все время появлялись новые. Борис и Илья объяснили, что исследование только-только начинается, и пул вопросов пока еще далек от совершенства. Олег Васильевич в методологии научных исследований был отнюдь не новичком, поэтому подход к сбору данных оценил по достоинству, да и цель работы вызвала у него понимание и одобрение. Спустя какое-то время Илья даже принес Масленковым сборник научных трудов со статьей, где была описана их история, а также история девушки по имени Екатерина Г. и ее семьи. Статья Олегу Васильевичу понравилась. Она была толковой и аргументированной. Про Екатерину Г. он тоже порасспрашивал. Его интересовали не вошедшие в статью подробности. Вот тогда Илья и назвал ее фамилию полностью — Гурнова. В подобных публикациях считается неэтичным называть настоящие имена. Пользуются либо псевдонимами, либо одной только первой буквой фамилии. Маслинковы фигурировали в тексте как М.В. и М.В. Их погибший сын именовался потерпевший М. или Александр М. «Да, конечно, экземпляр сборника нам подарили», — сказал Маслинков-старший. «Но я вам его не отдам. Это же память о нашем сыне». «А вы отберете и больше не вернете», — сердито добавила его супруга. «Знаем мы, как у вас там дела делаются. Или теряете, или присваиваете». «Мы не будем ничего изымать», — успокоил их Дзюба. «Мы только на телефон перефотографируем обложку, выходные данные и текст статьи». «Ну, тогда, ладно», — смилостивилась Галина Сергеевна. Совсем недавно, буквально недели полторы назад, Илья снова пришел к ним, на этот раз не с Борисом, а с юношей по имени Матвей, и сказал, что исследование продолжается, несмотря на то, что главный идеолог и вдохновитель, профессор Стеклова, скончалась. Но ее ученики дело не бросают. Борис уже представил диссертацию в ученый совет и активно готовится к защите. И Илье теперь будет помогать этот самый Матвей, которому предстоит собрать данные о том, как супруги Маслинковы прожили 3 последних года, а заодно и уточнить кое-что из более отдаленного прошлого, поскольку опросник в ходе работы существенно модифицировали и усовершенствовали, и появились новые вопросы, которые ранее не задавались. В первый раз Матвей беседовал с Олегом Васильевичем и Галиной Сергеевной под надзором Ильи. Но во второй раз пришел уже один и вполне справился. А третий его визит закончился столкновением с лейтенантом Вишняковым. На вопрос, почему же Галина Сергеевна так старалась уберечь Очеретина от встречи с оперативником и уговаривала его уйти поскорее для его же блага, вразумительного ответа получено не было. Впрочем, нет. Ответ, конечно же, был, только Дзюбу он не устроил. «Я знаю, как у вас там работают», — презрительно скривилась Галина Сергеевна. «Вам лишь бы схватить и посадить, чтобы галочку в отчетность поставить. А тюрьмы невинными людьми забиты под завязку, и ни в каком суде потом правды не найдешь. Рука руку моет. Матвей ни в чем не виноват, но вам же не докажешь». Может, она и в самом деле так думала. Но, возможно, это было лишь отговоркой. Итак, Матвей Очеретин, Борис и Илья, оба пока без фамилий, а также некая профессор Стеклова. Ученики и их учитель? Покинув квартиру Маслинковых, Роман позвонил Антону Сташесу. «Может, мне приехать?» — предложил Дзюба. «Посидим, обсудим, план на завтра составим». «Не надо. Поезжай домой, тебя Дуняша ждет. Заявку на телефон Очеретина я сегодня отдал. Утром все получим. Найдем этих Илью и Бориса. А может, Очеретин за ночь сам одумается и все расскажет». «К следаку кто поедет?» — спросил Роман. «Он же велел завтра утром доложиться по наркотикам». «Вот ты и поедешь, а я задержанным займусь. Вишнякову передай, что он молодец». Капитан сунул телефон в карман и повернулся к Виктору, который переминался с ноги на ногу возле своей машины, ожидая указаний. «На сегодня закончили. По домам», — скомандовал Дзюба. «Подполковник Сташес велел сказать, что ты молодец». «Значит, Очеретин, я его правильно задержал?» — обрадовался лейтенант. «Правильно или нет, не знаю. Это мы только завтра начнем выяснять. А молодец ты потому, что упоминание о Гурновой выцепил». «Так я же не сразу», — закручинился Виктор. «Если б я сразу сообразил». Роман рассмеялся. «Вить, если бы мы все сразу соображали, то на планете уже ни одного злодея не осталось бы. А вот такого упорства и настойчивости, как у тебя, наищешься. Так что ты и в самом деле молодец, честно. Завтра прямо с утречка Сташес получит биллинг телефона Очеретина. Твоя задача — найти Бориса и Илью. Короче, назначаешься старшим по чугунным изделиям». «Не понял». «По чугунной заднице. Молись, чтобы Очеретин сам раскололся, потому что если он упрется, то тебе придется сидеть и тупо анализировать весь список его абонентов и сопоставлять его со списком из телефона. Вишняков растерянно молчал. Глаза у него стали какими-то щенячьими. «Ну что ты так смотришь? Что-то непонятно?» «Я такого не делал раньше». «Ну, ясен пень. Парень работает всего полгода. Ничего серьезного через его руки пока не проходило. Ни один здравомыслящий начальник не откомандирует такого зеленого неопытного мальца в группу для работы по сложному делу, тем более по убийствам, у которых высок шанс оказаться резонансными». Тоха его высмотрел. И как угадал в этом парнишке нераскрытый потенциал. Дзюба вздохнул. «Ну, смотри. В биллинге, допустим, указан звонок абоненту по имени Борис Иванович Иванов. Встречаешь с телефоном Очеретина. Там этот номер подписан Борис Иванович Иванов или даже просто Борис Иванович. А вот в биллинге есть Борис Михайлович Петров, который у Очеретина в контактах значится как, ну, предположим, Колчан. Ты какие-нибудь выводы из этого сделаешь?» Вишняков призадумался, затем неуверенно кивнул. «Вроде понял». «Да не бзди заранее», — добродушно усмехнулся Роман. «Может, и не придется, если Очеретин за ночь в изоляторе небо в совчинку покажется. Ну а если и не покажется, все равно не бзди. С таким упорством и настойчивостью, как у тебя, все получится». Выражение лица у Виктора было совершенно растерянным. И Дзюба подумал, что, пожалуй, переборщил с воспитательным запугиванием. «Смотри!» — Роман включил телефон и вывел на экран фотографию. «Первая страница статьи. Перечень авторов». «И чего?» — не понял Вишняков. «Ничего. 5 фамилий. Стеклова и еще 4. Инициалы видишь у этих 4? Лазаренко А.С. не годится. А вот Гиндин И.К. уже на что-то похоже. Еще один с именем на букву И. Выходцев И.А. И 4. Димура Б.В. Чем тебе не Илья с Борисом? Готов на ящик пива спорить, что либо Гиндин, либо Выходцев — тот самый Илья, который приходил к Масленковым. Завтра ими и займемся. Выспись как следует, чтобы голова была ясной. И прям с утречка начинай. Фотки со статьей я тебе сейчас перешлю. Изучи внимательно. Может, что-то полезное для наших нынешних дел увидишь. Я потом подъеду. Обсудим». «Потом? Это когда?» «Я с утра к следаку, а там уж как получится. Сам знаешь, каково планировать при нашей-то работе», — вздохнул Роман.